Глава 20. «Что ты с ней сделала?» Варя произнесла обычное английское «ю», но сама чувствовала, это было именно ты, резкое и злое. «Я?» Морщина на лбу напоминала темный запекшийся порез. «Сара сама виновата. Она напросилась. Наказание! Позови отца!» Варя почувствовала, как кровь закипает внутри. «Он управляет! Зови!» К столику подошел официант. «Девушка, не могли бы вы...» «Не могла бы!» — огрызнулась Варя. Все ее мысли были заняты Сарой, и кредо, что надо быть комфортной и не доставлять неудобств, пинком отправилась в дальний угол сознания. Варя чувствовала в себе невиданную, необъяснимую силу. Обычно в моменты стресса ее по рукам и ногам сковывал холод, но сейчас она будто зажглась изнутри. «Принесите минералку», — сказала Варя официанту. «Горло осипло, а мне еще орать и орать». Парень осмотрелся по сторонам, ресторан был пуст. Понимающий кивнул и направился к барной стойке. Джан, пошатываясь, пошла вперед по палубе. Камера по-прежнему была направлена на нее. Мачеха выглядела сердитой, но в то же время встревоженной, и Варя внезапно вспомнила о беременности. Совесть иголкой кольнула под ребро, но Варя тотчас переломила ее. «Кем надо быть, чтобы заниматься темной магией, когда вынашиваешь ребенка?» Похлопав отца по плечу, мачеха что-то сбивчиво забормотала. Ветер унес слова, не дав Варе подслушать. Отец остановил катер, и он безвольно закачался на волнах. В эфире на мгновение настала тишина, известная предвестница бури. «Варя?» В глазах отца, обычно отстраненно спокойных, блеснуло недоумение. «У тебя с собой мобильник?» — спросила она по-русски. «Включен?» Отец кивнул. «Сейчас пришлю видео, посмотри его внимательно!» Он кивнул снова, но при этом бросил в камеру непонимающий, почти раздраженный взгляд. Мачеха что-то прошипела за кадром, и Варя до боли в пальцах стиснула телефон. Отец один на один с Джан посреди океана. И даже не догадывается, что она опасна. Что если мачеха столкнет его за борт? Или сделает нечто неуловимое, непонятное, но не менее страшное? Пробормочет заклятие, коснется лба скрюченным пальцем и навсегда затуманит сознание. Варя сделала глоток обжигающей минералки и выпалила. «Будь осторожен!» Она смотрела отцу в глаза, пытаясь и словами, и взглядом донести. Это не шутки. «Не подпускай к себе Джан. Не дай ей сбросить звонок. Я должна быть на связи, слышишь? Пожалуйста!» Оставалось надеяться, что курсы русского языка, пройденные мачехой после поездки в Палермо, не дали результата. «У тебя что, приступ?» Отцовские брови поползли вверх на покрасневший от ветра лоб. «Еще нет. Возьми свой мобильник и жди видео. И забери телефон у Джан!» Отец тяжело вздохнул, но просьбу выполнил. Варя зашла в медиатеку, прикрепила ролик к сообщению и нажала на значок «Отправить». Взгляд нервно метался по экрану, от загрузки видео к маленькому окошку чата. Чтобы не молчать, вернее, чтобы слышать отца, Варя задавала ему вопросы. «Где вы?» «В Рокпорте». «А Сара?» «Дома». «Точно?» «Где ей еще быть?» «Она не отвечает на звонки». «Потому что я забрал у нее сотовый». «Что?» Видео улетело к отцу, и Варя решила, пусть вначале посмотрит, пусть узнает, чем по ночам занимается его жена, а потом уже расскажет о Саре. Отец включил ролик на своем телефоне, продолжая держать мобильный Джан в другой руке. До Вари донеслись знакомые скрежет и клёкот, снова вызвав колючие мурашки. И тут она поняла, что совершила ошибку. Совсем маленькую, но критичную. Надо было предупредить отца, чтобы смотрел в наушниках или без звука. Взвизгнув, мачеха попыталась выхватить телефон. Отец дернулся в сторону, и мобильный Джан выскочил из его руки. Завертелся калейдоскоп красок. Варя увидела клочок нежного рассветного неба, край оранжевого жилета, а затем настала темнота. Фронтальная камера то ли разбилась, то ли уткнулась в пол. Звонок не прервался. До Вари долетел ор. Теперь это точно были не чайки. Кричал отец. Не жалобно, не болезненно, а как-то устало. Джан тоже на повышенных тонах бросала в ответ короткие фразы. Громкая ругань постепенно угасла. Голос отца, голос мачехи, голос отца, голос мачехи, неразборчивый бубнёж. Тишина. Варя дрожащими руками обхватила стакан с водой, расплескав содержимое. Кто-то поднял телефон. За белым бортиком виднелся океан. Камера повернулась, и Варя увидела отца. Он раскраснелся, щеки лоснились от пота. Глаза метали молнии. «Перезвоню с берега», — кинул он и отключился. «Что?» Варя тотчас нажала на вызов, но отец сбросил. «Да как же...» Задохнувшись от возмущения, она шарахнула кулаком по столу. Ни о Саре не выяснила, ни о мачехиных темных делах. Неужели Джан заморочила отцу голову? Варя сдавила виски и впилась взглядом в пустой диван, где совсем недавно сидела Анжела. «Давайте еще десерт принесу», — с сочувствием предложил официант. «За счет заведения». «Нет, спасибо», — она покачала головой. Расплатившись, Варя вышла из ресторана. Солнце заслонили тучи, но оно нет-нет, да и посверкивало сквозь них, будто дразня. Любимая шляпа осталась в аллее, и Варя забыла взять из шкафа замену. Со злым прищуром взглянув на небо, она достала из сумки тюбик и принялась остервенело втирать крем в лицо, шею и пальцы. Не хватало еще покрыться волдырями, достаточно тех, что ноют под рукавом. Поймав себя на том, что бессмысленно расхаживает туда-сюда по Покровке, Варя свернула в тихий переулок, а оттуда — в сумрачную подворотню с кондиционерами, проводами и неразборчивыми граффити. Пряничная нарядность фасадов сменилась обшарпанными задворками. По-своему, тоже уютными. Встав у стены, Варя приказала себе успокоиться. Сердце колотилось, как после пробежки. Хотелось действовать, решать накопившиеся проблемы, а вместо этого приходилось ждать. Когда перезвонит отец, когда настанет время встречи с Я-Я, когда хоть кто-то ей все объяснит. «Нужно поговорить», — поняла Варя. «Не с Пашкой, таким же несведущим, как она, а с тем, кто действительно знает ответы. Вернее, с теми. Людей вокруг не было. Лишь полосатый кот подмигивал из-за оконной решетки. Котик». Варя решилась. «Костя». Она помедлила, но все-таки добавила второе имя. «Юра, помогите мне. Поговорите со мной. Сейчас самое время». Набрав воздуха, Варя прикрыла глаза. «Скажите, что происходит? Вы же не просто так залезли мне в голову. У вас есть что-то. Сообщение, послание». Варя сжала кулаки, словно собираясь стучать в невидимые двери. «Это все не случайность, да? Ваши смерти не случайны. Вы хотите, чтобы я нашла убийцу?» Призраки молчали, но внутри зазвучал другой, привычный осуждающий голос. «Варвара, что ты делаешь? А если кто-нибудь зайдет в подворотню или в окно подслушает? Побойся Бога, не позорься!» Варя зажмурилась еще крепче и, приказав голосу заткнуться, прислушалась к тишине. «Шш!» — отозвалась она. Шорох постепенно усиливался. Звук настройка, звук предвестник. Варя вся обратилась вслух. «Ты вот все спрашиваешь, спрашиваешь, а мы...» Над духом раздался смешок. «Просто твои глюки. Знаем то же, что и ты сама». Чувствуя, как под ногами раскачивается асфальт, Варя привалилась к стене и торопливо спросила. «Что ты имел в виду, когда говорил о Саре? О ее счастье? Она...» Язык облизнул пересохшие губы. «Жива?» «Ну или так. Мы звуковые волны из другого мира». Проигнорировав вопрос, продолжил Юра. «Чем дальше источник звука, тем сложнее волне пробиться. Банальная физика. Ты спроси у этого твоего. Он вроде разбирается. Расскажи о нас. О том, как общаешься с духами. И не забудь передать от меня привет». «Не хочешь говорить, кто тебя убил, не говори». Злость заставила сильнее сжать кулаки. «Мне все равно. Плевать, расскажи о сестре. Если ты что-то знаешь о Саре...» «Сара!» — раздался голос Костика. «Да, Астрова, мы знаем о Саре». «Да? Что с ней? Костя, что с ней?» Варя мысленно вцепилась в него и затрясла. «Говори, она жива?» «Жива». «Да, с твоей сестрой все хорошо», — вступил Юра. «Правда, скоро это может измениться. Из-за тебя. По твоей вине. Если ты сделаешь кое-что, ей будет так хреново, как никогда в жизни». «Сделаю что?» — прохрипела Варя. «О чем ты?» Не выдержав, она распахнула глаза. По сетчатке прыгали черные и белые точки. От стены, в которую она вжалась, тянуло вековым холодом. Еще раз окликнув Костю и Юру, Варя убедилась, что они исчезли. Скривившись, она крикнула в пустоту. «Да пошел ты, принц!» Ей немного полегчало, будто она скинула давящие туфли. Спугнув голубей, Варя выбежала в переулок и зашагала к метро. Мимо старых усадебных флигелей и усыпанных листвой палисадов. Юра врет. Он все врет, как раньше при жизни. Я никогда не причиню Саре вреда. «Не сделаю ей ничего плохого», — твердила она, но не могла избавиться от гнетущих сомнений. «Почему Юра так сказал?» Весь путь до Марьиной рощи Варя пыталась понять, какой ее поступок способен навредить сестре. Не связано ли это с Джан? С тем, что сейчас происходит на катере? Пару раз она набрала отца, но он не ответил. Зайдя в торговый центр, Варя по навигатору нашла перекресток и спрятала сумку в одном из ящиков. Сразу возникло неуютное чувство. Ни телефона, ни банковской карточки. Но она решила четко следовать инструкциям Ярослава Яковлевича. Он уже ждал ее в шоколаднице, хотя Варя пришла на 20 минут раньше. Пальцы следователя барабанили по пустой чашке с белёсыми разводами внутри. Над тяжелым подбородком парила тонкая мечтательная улыбка. Волосы лоснились от геля, словно шкурка хорька. Заметив Варю, я посерьёзнел и ощупал ее взглядом. «Повернись вокруг себя, а потом выверни карманы». «Шутите?» — Варя подняла брови. «А я похож на юмориста?» Стиснув зубы, Варя подчинилась. «Теперь сядь». Очень-очень хотелось огрызнуться, но пришлось прикусить язык. Все-таки дело касалось Андрея. Варя понимала, лучше вести себя осмотрительно и следовать указаниям, пока они не переходят границ. Опустившись на стул, она выжидающе уставилась на следователя. «Значит, папочка у тебя криптовалютчик. Повезло, ничего не скажешь», — произнес я. Варя почувствовала, как вытягивается лицо. Ей стоило бы насторожиться еще утром, когда Ярослав Яковлевич уточнял личные данные отца. Но она предпочла закрыть глаза на эту странность. Теперь стало ясно, к чему все идет. Ничего в мире не происходит и не говорится просто так. Если покопаться, у всего есть причина. «О, в общем...» Я провел рукой по волосам, хотя из-за количества геля они вовсе не нуждались в приглаживании. «Я его легко засажу, Андрея твоего. Ты это понимаешь?» «Нет. Может, если строить дурочку, он отстанет? Андрей ни в чем не виноват. Вы с Валерием Олеговичем его допросите и...» «Допросить-то мы его допросим. Но видишь, какое дело. Между «бил» и «убил» разница в одну букву. Маленькая, в общем, разница. Герцев Андрей Сергеевич нанес телесные повреждения Шаповалову Юрию Петровичу. Мать Юрия Петровича уверена в виновности Герцева. Она скажет на суде все, что надо, чтобы Андрей твой присел. Надолго присел. Убежденность матери, она, знаешь, такая. Пределов не знает. Дальше ломать комедию, поняла Варя, просто не получится. Не те актерские данные. Чувствуя себя так, будто ее заставляют глотать слизняков, она спросила: «Что вы хотите?» Губы Я-Я снова тронула мечтательная улыбка. «Я не жадный. Моя цена — полбитка по сегодняшнему курсу». «Думала, вы напишете цифру на салфетке, как в кино». Варя не удержалась от колкости. «Нет, на салфетке я напишу адрес анонимного кошелька. Как я объясню отцу, зачем мне половина биткоина?» «Скажи, что хочешь обновить гардероб». Ярослав Яковлевич хрюкнул. «Вы, может, и не жадный, но и сумма не маленькая». На самом деле Варя понятия не имела, какой сейчас курс. Она решила, не можешь изображать дурочку, стоит попытаться сойти за умную. Отец ни за что не переведет мне столько. «Ну, придумай что-нибудь. Скажи, хочешь досрочно забрать часть наследства. В крайнем случае». Лицо у Я-Я скривилось, как у человека, нехотя идущего на уступку. «Могу дать рассрочку». Рассрочка — это звучало неплохо. Значит, следователь готов подстраиваться. Правда, куда больше Варе нужна была отсрочка. Если найдется настоящий убийца, выполнять требования шантажиста не придется. От мысли, что надо будет выпрашивать у отца деньги, накатила тошнота. Он сам регулярно перечислял на карту столько, сколько считал нужным. И с Варей никогда не обсуждал финансовые вопросы. Разве что в тот раз, когда она заикнулась о подработке и услышала в ответ «не выдумывай». Слишком просто было подсесть на отцовские ежемесячные выплаты. Варя сравнивала их с болеутоляющими, которые вызывают зависимость. Хуже всего, если начнешь повышать дозу. Она никогда не думала о добавке и периодически спорила об этом с Сарой. Сестра запросто требовала у отца «мне надо больше!» и недоумевала, почему Варя так не делает. Конечно, ради безопасности Андрея можно засунуть остатки гордости куда подальше, а заодно и робкую мечту о финансовой независимости. Только непонятно, что делать с омерзением к Я-Я. Идти на поводу у шантажиста значит потакать злу. При мысли об этом внутри у Вари поднялась горячая волна протеста. «А где гарантия, что вы не посадите Андрея после того, как я заплачу?» «Зачем мне это, Варвара Денисовна? Наоборот, буду беречь его как ангел-хранитель». «Как ангел, вот точно». Варя хотела спросить, не боится ли я, что она сдаст его Валерию Олеговичу, но передумала. Если он пошел на шантаж, получается, готов рисковать. Возможно, он делает это не в первый раз. «Ну так что?» Ярослав Яковлевич достал из кармана ручку и пододвинул к себе салфетку. «Пишу?» «Пишите», — выдохнула Варя. «Только не обещаю, что сделаю все быстро». Она понимала, упрашивать, спорить, угрожать — пустая трата времени. А его, наоборот, надо тянуть, нужно искать ответ, из-за чего или из-за кого появилось общество мертвых бойфрендов. Если решить главную задачку, остальные отпадут самостоятельно. «В твоих интересах поторопиться». Покрыв салфетку бисерными цифрами, я кивнул, и Варя забрала ее. «А чтобы тебя простимулировать, я придумал одну классную штуку. Знаешь, твой рассказ о мертвых ухажерах не оставил меня равнодушным. Можно сказать, вдохновил. Так что если в течение 2 суток на кошелек ничего не поступит, устрою тебе маленький сюрприз. Ну а в следующий раз возьмусь за Андрея. 2 суток, Варвара Денисовна. У тебя 2 суток. Уяснила?» Показывая, что встреча окончена, я вытащил телефон и демонстративно поднес его к уху. «Привет, пчелка. Да, все окей, постарайся успеть к субботе». Варя встала. Ей хотелось запустить руку в его волосы, хрустящие от геля, сжать и шарахнуть увядающе смазливым лицом об стол. Но она спокойно взяла салфетку, положила в задний карман и направилась к выходу. Внутри катался колючий клубок эмоций. Отчетливее других ощущалась годливость. «О да, это будет бомба!» — ответил кому-то я, и Варе показалось, что он нарочно повысил голос. Чувствуя себя чем-то вроде стекла, покрытого трещинами, она вернулась к перекрестку, выволокла из ящика сумку и сразу достала телефон. Не объявился ли отец? На экране висело 3 сообщения от Пашки и 5 уведомлений о пропущенных звонках. Номер был незнакомым, и Варя устало подумала. Вот бы мошенники из банка, а не очередной шантажист или призрак, или бывшая призрака. На потрясение больше не осталось сил, только на какую-нибудь ерунду. Варя нажала на вызов и после одного гудка услышала тихое «Ва!»